Интересно, девки пляшут. По четыре сразу в ряд. Просто нет слов. Они тут что, всей армией стоят? Так сказать, всем Третьим рейхом? Уже четвертый час ползаю по разным буеракам в поисках прохода, но везде натыкаюсь на войска. Медом им тут намазано. Сначала была надежда, что те два гаврика на мотоцикле все-таки ряженые. Но километров через 10 моего кросса дорога, пропетляв по лесу, делала крутой поворот, и там, возле поворота, деревья заканчивались. Дальше шло поле, и за ним опять виднелась стена деревьев. Так вот, все это поле было забито зольдатами. Стояли палатки, курились полевые кухни. Была и техника, но немного. Гораздо больше ее было под развесистыми кронами вязов, дубов и берез, из которых состоял лес. Накрытые масс-сетями стояли знакомые по фильмам про войну танки и БТРы. Хотя были и незнакомые. Ну, не совсем незнакомые. Некоторые я видел в журналах, а в основном на фото и в интернете. Большие, маленькие и совсем уж как бы помягче сказать, убоищного вида. Размером чуть больше москвича. Наверное, танкетки. Ну да, скорее всего, орудия нет, а из крохотной башенки только ствол пулемета торчит. Да, парк уродцев. Хотя этот парк до Сталининграда дошел. Но с другой стороны, главное не техника, а люди, что ею рулят. А уж фрицы воевать умели. Это у нас они политкорректностью и правами человека разнежены. Да и то не все. Схлестнулся я как-то в Германии с современными нациками. Хорошо ребята держались до последнего. Если они хотя бы в четверть по духу от теперешних были, то кисло всем придется. Ну, хотя что я, точно всем плохо будет. Будущее-то ведь мне известно. И с этими знаниями тоже ведь чего-то надо делать. Ладно, полежал, осмотрелся. Но пора уже выбираться отсюда. Одна загвоздка. Фрицы стояли плотно. Причем, зараза, там, где не очень плотно, где можно было попробовать проскочить, торчали парные посты. И наверняка были секреты. Парочку я увидел, а в один чуть не влетел. И это помимо обычных КПП на трех дорогах, что проходили в поле видимости. Может попробовать умыкнуть зазевавшегося одиночку и переодеться? Нет, не прокатит. Они везде табунами ходят, да и где мне искать Ганса по размеру? Еще и язык не знаю. По-английски более или менее врубаюсь, а вот с немецким напряги конкретные. Дождусь лучше вечера и по темноте рвану. Часа этак через два после отбоя. К тому времени самые неугомонные успокоятся и бессистемное шараханье прекратится. Хотя бессистемными их брожение назвать было нельзя. Часть занималась строевой подготовкой, часть благоустраивала лагерь, часть под руководством командиров бегала по лесу, разворачиваясь в цепь и атакуя воображаемого противника. Хорошо еще бегали не с моей стороны леса, а с дальней, что была через поле. Причем, что интересно, офицеров почти не было. Командовали в основном сержанты или фельдфебели. Хрен их знает. Я пока в этих знаках различия не разбираюсь. Посмотрев на воинскую суету, отошел подальше в лес и прилег. Перед ночными бдениями неплохо было бы отдохнуть. Нет, спать я не собирался. Не совсем же псих. Хотел просто полежать, собраться с мыслями. Вот интересно получается. Если я в Польше, а сомневаться в этом не приходилось, потому что видел сбитый дорожный указатель на польском языке, то настоящие такой толпой войска говорят о том, что еще не началось. То есть они уже вдоль нашей границы, но типа еще друзья до гроба. Только когда же эти друзья начнут в гроб загоняться? Вот будет невесело, если все начнется сегодня или завтра. Хотя если предположить, то меня забросило день в день со смещением только по годам, то сегодня должно быть 18 июня, среда. А вдруг нет? Ну не у фрицев же число спрашивать. Ладно, сначала до наших доберусь. Вообще даже не представляю, что буду делать, когда дойду к своим. Бежать к командованию с криками «Я самый умный! Я все знаю!» Глупо. Они свою разведагентуру не слушали, а уж меня-то в лучшем случае в психушку сунут. А в худшем попаду или к чекистам, или в военную контрразведку. И мне будет очень больно об этом вспоминать. Причем больно буквально. В путешественника по времени они хрен поверят, а вот в шпиона-провокатора в раз. У меня ведь даже сотовый телефон в машине остался. Документы, думаю, и сейчас могут любые сделать, про это еще Ося Бендер говорил. То есть доказательств, что я из будущего, нет. И начнут тогда крутить на адреса, явки и задания. В смысле, на самую главную фашистскую тайну. А я не мальчишки-бальчиш. У меня натура нежная, ранимая. Грохну пару-тройку крутильщиков. И привет. Против отделения автоматчиков да без оружия не сыграешь. Получится, как с Василием Ивановичем, когда на него каратист в Японии набросился. Куда ж он с голым пятками против шашки попер? Нет, не хочу в контрразведку. А куда? Даже не представляю, к кому именно идти. До того, кто что-либо решает, например, до Берии, вряд ли доберусь. Да и не поверит он мне, даже если и доберусь. Во всяком случае, сразу не поверит. Ну, хотя он мужик толковый, судя по тому, сколько на него собак навесили. Правда, до главного чекиста уж очень далеко, а до более близких начальников... Что-то не представляю такого мыслящего человека, который бы и проверил, и поверил, и сумел хоть какие-то действия предпринять. Ну ладно, сейчас задача минимум – границу перейти. Перейти границу у реки. В строю стоят советские таксисты. Тьфу, то есть танкисты. Трам-парарам, пам-парарам, родины сыны. В голове почему-то крутились старые советские марши. Потом появился Сталин в обнимку с Брежневым и погрозил мне трубкой. Брежнев был пьяный и весь в орденах. Ордена тянули генсека вниз, и он, пошатываясь и подергиваясь, пытался удержаться на ногах. Подергивания напоминали танец цыганки с манистами. Держась одной рукой за шею Сталина, Леонид Ильич, повернувшись боком, зазывно наяривал плечом. Ордена звенели сначала тонко, а потом все громче и громче. Я открыл глаза. Надо же, блин, все-таки уснул. Сверху доносился надрывный гул, переходящий в звон. Еле видный в ночном небе над верхушками деревьев, невысоко пролетал самолет. Один. Медленно. А шуму-то, как у мопеда без глушителя. Да уж, из всех немецких самолетов по силуэту могу отличить только Ю-87, это который лаптежник, и мессершмитта, потому что у него тонкий фюзеляж. Пролетел ни тот и ни другой. Кажется, правда, видно мне было очень плохо, мешали закрывающие небо верхушки деревьев и быстро наступающая темнота. Ну и, конечно, знаток силуэтов из меня еще тот. Как эти самолеты должны выглядеть, могу судить только по старым советским фильмам, довоенной хроники. А эти киношки никак не тянут на учебное пособие. Зато на мягкой подстилке из листьев, на удивление, хорошо выспался. Даже муравьи не мешали. Ладно, пора выдвигаться. Встал, размялся, подпрыгивая и молотя воздух руками и ногами. Придя в норму, скользящим шагом двинулся к заранее примеченному длинному оврагу, по которому рассчитывал пройти через немецкие порядки. Не будут же они в самом деле до линии границы тянуться. Всякое разно ближе 5 километров не подойдут. Гансам сейчас нет смысла гусей дразнить, поэтому главное вояк пройти. А дальше, рассчитываю, будут уже обычные немецкие погранцы. Только вот выяснилось, в расчетах я несколько ошибался. «Хальт, хальт! Нихт шизен! Гав-гав-гав, гав-гав!» Это не в смысле собачки. Просто быстрый немецкий говор так в голове сливался. Фрицы азартно вопили, загоняя меня в какое-то болото. В толпе загонщиков сначала было даже 3 мотоциклиста, но они застряли на дальних подступах к этой вонючей луже. Байкеры в касках свою застрявшую технику не покинули, а громко давали советы издалека. Я уже был по пояс в воде и старался не шевелить камыши, уходил все дальше. Немцы не отставали. Их бы энергию да в мирных целях. Резвые попались загонщики. Было почти непонятно, что они вопят. Но зато можно было предположить. Ну, наверное, что-то типа «заходи слева, обкладывай справа, живьем брат демона». А вот хрен вам на всю физиономию. Если уж во враге не зажали, то теперь уйду. Надо же было так глупо попасться. Ведь почти проскочил. Двигался уже по третьему оврагу, который очень удачно тянулся в нужную мне сторону. Пока лазил, порядком подустал. Часто приходилось даже не идти, а ползти. Ночью немцев стало даже больше, чем днем. Повальная бессонница у них, что ли? Один раз пришлось отлеживаться под кустом, а надо мной в полутора метрах стояли и курили двое тихо переговаривающихся ганцев. Но потом стало поспокойнее. Это уже часа три ночи было. И небо в той стороне, куда я так стремился попасть, начинало светлеть. Откуда взялся этот водохлеб или водовоз на мою голову? И ведь главное, как тихо подошел. Я его вообще не заметил. Топал себе топал. И вдруг возле родника, что бил на дне низинки, услышал только шорох осыпающейся земли. И раз! Спрыгнувший сверху фриц с котелками в руках, ошарашенно пялится на меня и уже открывает рот, намереваясь завопить. Ну, я, конечно, не дал. Лишний шум сейчас совершенно ни к чему. Шаг в его сторону. Одной рукой за затылок, другой за челюсть. Позвонки только тихо хрустнули. Все-таки крайне неприятное дело. Это только в кино врагам шеи походя сворачивают и резво бегут дальше, бороться за мир во всем мире. А меня чуть не стошнило. Ну, не убивец я. Мерзко от этого становится. Еще и пальцами ему в рот попал, теперь вся ладонь в слюнях. И тут сверху голос. «Дитрих!» Моментально забыв про ладонь, осторожно вытянул у лежащего немца тесак из ножен на поясе. Больше на трупе оружия не было, а сверху опять «Дитрих!» «Вот же неугомонный! Может, твой дружок погадить сюда пришел, а ты его отвлекаешь от интимного процесса?» На фоне более светлого неба показалась голова. Фриц пытался разглядеть, что творится в темном овраге, и настойчиво домогался носителя котелков. «Надо это прекращать, а то он сюда своим свистящим шепотом всех соберет». Я махнул рукой, и тяжелый нож вошел в глаз искателю Дитриха. Блин, кто же знал, что там стоит еще и молчаливый третий? После того, как шипящий получил в голову лишний довесок, молчаливый моментально перестал быть молчаливым и завопил. А я рванул вперед к видневшемуся через поле озеру, подгоняемый испуганно пронзительным криком. Как этот гад орал! Даже не подозревал, что связки можно так натренировать. Ему ж в ласкало цены не будет, тенору недобитому. Наверное, это ротный запевало. В ответ на захлебывающийся ор почти сразу послышались перекликающиеся голоса, и их становилось все больше. Пум-пум! Вверх пошло две ракеты, причем обе осветительные. Сразу резко обозначились изломанные тени, и моя шустро улепетывающая тушка стала видна, как на ладони. Кстати, надо отдать фрицам должное, сориентировались они моментально. Еще и полпути не успел пробежать до камышей, а за мной уже тарахтели мотоциклы, и слышалась суматошная разноголосица. Но все-таки я успел первым. Это болотце, как и думалось, заболоченная пойма реки. Теперь дойти до чистой воды и на ту сторону. Осторожно раздвигая осоку и камыши, которые сыпались на меня колючим пухом, двигался к речке. Было достаточно глубоко. Вода доходила иногда почти до груди. В ней плавала разная гадость, типа водомерок и неопознанных мною жуков с большими челюстями. Вот блин! И не знал даже, что такое у нас водится. Хо, вот и речка. В этом месте не очень-то и широкая. Сейчас нырну и привет Мюллеру. Ага, как же. Дали мне спокойно переплыть на левый берег. В куртке и так плыть очень тяжело, а тут поднялась целая канонада. Подоспевшая немчура шмаляла из всего, что стреляет. Пришлось еще раз нырять. Потом сбросить куртку и опять нырять. Благо было достаточно темно, и ракет больше не запускали. а охотников все прибывало. Потом я отсиживался в камышах на том берегу, одним глазом поглядывая на немцев. Эти сволочи часа два не расходились, ожидая, когда и где нарушитель спокойствия начнет вылезать на берег. То, что беглец уже на сопредельной территории, их, похоже, совсем не останавливало. Фрицы были достаточно злы, чтобы поплыть за мной. Но хорошо какой-то офицер тормознул лихой заплыв. А то я уже начал волноваться. Нет, пловцов я не опасался. Только вот разборками с ними мог выдать свое местоположение. И оставшиеся на берегу в полсотни стволов наковыряли бы мне во мне дырок, благо уже достаточно расцвело. В голове, конечно, постоянно сидел разговор зеленых человечков про возврат в старый носитель. Но вдруг я их понял не так. Ошибаться совсем не хотелось. Потом немцы покричали что-то в сторону советского берега и стали расходиться. Вряд ли они кричали «Спартак чемпион» или пытались продиктовать рецепт приготовления сосисек с капустой. Ругались, небось. Но да ничего, мне с их воплей ни холодно, ни горячо. Полежал в воде еще с полчаса и, осторожно, опасаясь возможного фрицерского снайпера, шмыгнул на берег. Похоже, пронесло. Показав крайне неприличный жест в сторону уже невидимых солдат, отошел за кусты и только собрался отжать одежду, как из-за дерева показался ствол винтовки и звонкий голос предложил: «Руки вверх!»